Вино отшельника. Не взгляд прелестницы, изысканный и нежный, скользящий вкрадчиво, как белый луч луны, на лоне озера, родивший рябь волны, купающий в себе красу луны небрежной, не тощий кошелек в кармане игрока, не жадный поцелуй иссохшей Аделины, не отзвук музыки, как дальний стон кручины, нас опьяняющий и сладкой, как тоска, нам не заменят твой пронзающий бальзам бутылка. Он на дне глубоких недр сокрытый, льет в душу молодость и жизнь, и гордость нам, спешит восстановить поэта дух разбитый. Вино, хвала тебе, ты гордость бедняков, ты превращаешь их в ликующих богов.